Глава вторая. От перемены кутузок кое-что меняется. На земле мне довелось много на чем покататься. На сверкающих мерседесах и ржавых копейках, на грузовиках и велосипедах, на реактивных самолетах и старом вертолете и даже на дорогой яхте. Здешняя цивилизация до машины еще не додумалась. Натирал зад оседло, раскачиваясь верхом на дорогом боевом коне, отлеживал спину на жердевом тележном дне, на бревне сухом Одиссею неслабую совершил по морю, тоже своего рода транспорт. Я видел залитые светом мегаполисы земли и ее теплые моря с пальмами по берегам, здешние лесные поляны, окруженные смертью, и реки, окруженные тем же самым. Сегодня я впервые увидел город чужого мира. У меня не было Мерседеса или боевого коня, а продвижение по узким сумрачным улочкам менее всего походило на парад триумфатора. Тележку тянули два палача. В честь торжественного случая оба позабыли про игру в молчанку и матерились столь профессионально, что, окажись здесь, стук покраснеет. Запах от повозки шел специфической. Он не оставлял простора для размышления об ее основном предназначении. Почетный эскорт в количестве трех низкорослых солдат лениво переругивался с прохожими, ничем более не мешая им метко в меня плеваться. «Похоже, весь город собрался, что называется, оказать честь презренному колоднику. Народу было на удивление много». Будь это настоящий мегаполис, не удивился бы. Но где в этих двух- и трехэтажных серых домишках столько размещается? Или мы на самой оживленной улице, что, учитывая ее убогость, вряд ли, или со всех окраин ради меня сбежались? Скорее все же последнее. Проезд столь узкий, что крыши почти смыкаются, скрывая мостовую от солнца. Не похоже на центральный проспект. Тележку трясло немилосердно. Видимо, под колесами неровная брусчатка. Клясться в этом не могу. Лежу на спине, и подвижность сильно ограничена парочкой досок, меж которых просунуты руки и голова. Те самые колодки – простенькая конструкция, но, на удивление, эффективная. Даже с ногами в побег не уйдешь, а уж без них. С ногами совсем плохо. Инквизиторские палачи позвенели цепями, почесали затылки и отказались от идеи использовать кандалы. Да и без них, понимаю, от танцев пока что придется отказаться. Зато почти не болят, только ноют противно и одеревенели. Остановились. Палачи и солдаты хором заругались на кого-то, требуя немедленно открыть ворота. В ответ их обматерили не менее профессионально и, судя по звукам, все же завозились с запором. Особо обнаглевшие зеваки воспользовались сумятицей и подобрались поближе. Склонилась пара рож. Одна сочно плюнула в лицо, вторая горячо прошептала в ухо. «Крепись, брат, не поддавайся псам смертных. Черный владыка уже рядом. Ортар вот-вот падет. Недолго нам терпеть осталось. Что он несет? Или у меня бред начинается?» Опомнившиеся солдаты прекратили перебранку, матом и древками копий отогнали народ. С противным скрипом раскрылись невидимые из моего положения ворота, тележка медленно развернулась, чуть проехала, остановилась. «Что за принца в золоченой карете вы притащили?» Опять незнакомый голос. «Приказ его милости барона Каркуса!» А это уже голос моего палача. «Приказано к вам его привести, запереть колодником в камеру!» Тот же незнакомый голос высказал в адрес барона Каркуса длинное критическое замечание, из которого в порядочном обществе допустимо произносить лишь точку в конце предложения. Палач в долгу не остался. Ответил столь же брутально. после чего разгорелась очередная перепалка. Здешние хозяева наотрез отказывались принимать меня на ночь глядя, а подручные инквизитора, мягко говоря, не горели желанием тащить назад. Пока они припирались, я впал в полудремотное состояние. Боль опять накатила, да и устал что-то. Хотелось лежать и лежать на мягком тележном дне и не задумываться о материальных причинах этой подозрительно липкой мягкости. В себя пришел, когда меня начали выгружать. Парочка палачей без тени нежности ухватила за колодку, потащила меня по брусчатому двору. Ноги при этом волочились по камням, и я мог легко сосчитать все булыжники по вспышкам нестерпимой боли. На мои стоны и крики внимания обращали не больше, чем на чириканье вездесущих воробьев, и лишь за дверью в сумрачном коридоре один из палачей почему-то начал возмущаться по поводу моих деревянных наручников. Несмотря на оглушающую боль, едва не ввергнувшую меня в очередное затяжное забытье, я понял, что возмущается отнюдь не по причине внезапно пробудившегося гуманизма. Просто колодки под отчетное имущество, и он намеревался утащить их с собой. Хозяева здешней каталажки, наоборот, стремились их замутить и наверняка впоследствии использовать для личных садистских надобностей. В ходе разбирательства меня вообще на пол бросили, ничуть не озаботившись сбережением переломанных ног. От боли я на некоторое время выпал из реальности и вернулся, когда колодки уже сняли. Чей-то сварливый голос законючил: «И что нам с ним теперь делать?» Палачи, уже убираясь, в крайне нетактичной форме предложили обладателю сварливого голоса вступить со мной в противоестественную связь. К счастью, он оказался не настолько морально испорченным, выругался напоследок, вздохнул, позвал кого-то невидимого. «Колодки не тащи! Не поставим мы его! Помрет до утра, если опираться на раздробленные ноги придется. А спрос с нас будет. До смерти доводить указаний не давалось. Так что доставай ручные кандалы и к стене его приковывай. К колоднику». «Так там кольца ушли 200 не трогали. Проржавели, небось, совсем». Издалека отозвался очередной незнакомец. «Холодные кольца на потолке, там по суше. Может, к ним его?» «Сбежит он, что ли? Ты на ноги его взгляни. Пальцами назад смотрит. На холодных цепях сесть не сможет, короткие они. Хочешь, сам наращивай время трать. Только я бы плюнул. Никуда он отсюда не денется. Да и стенные кольца на совесть сделаны, их и здоровый не вытащит». В коридоре посветлело. Кто-то плечистый, бородатый нагнулся, подсветил факелом, цокнул языком. «Ноги его собаки теперь жрать побоятся. Это где же его так приголубили?» «В старом поповском подвале обули чуток не по размеру. Давай, кандалы тащи, а то до ночи провозимся. Пива ждать не может, забыл, что ли?» «Я про такое никогда не забываю. Волоките его, я мигом сейчас обернусь». Опять тащат по полу. Опять боль. Хрипы в истерзанных легких вместо криков и сухая резь в глазах. Слезы уже не льются. Сперва какая-то каморка с наковальней посередине. Там на руки быстро надевают ржавые обручи кандалов, заковывают их, даже не подумав раскалить штифты. Холодными. Торопятся. Рабочий день у пролетариев за стенка заканчивается, и где-то в городе их ждет пиво. Господи, все бы отдал за кружечку или хотя бы хороший глоток. Хотя что я могу отдать? Ничего. Опять тащат по полу. Разбередившиеся травмы добираются болью уже до самой поясницы. Еще 20 метров такого пути, и больше меня пытать никто не сможет. Помру ведь. Остановка. Ляск засова. Ноги тащатся уже почему-то относительно мягкому. Хотя все так же больно. Стук молотков по железу, удаляющиеся шаги. Опять шум засова. Тишина. Неужели я один? Оставили в покое? Даже не верится в такое счастье. Хочется забыться, отключиться до утра. Но не время предаваться слабости. Как бы ни было хреново, надо оценить обстановку. А ведь обстановка изменилась кардинально. Если раньше она была полностью безнадежной, то сейчас... А вдруг есть шанс на побег? Ага. Выроешь ложкой, которой у тебя нет, подземный ход, и на коленях поскачешь галопом. Граф Монте-Кристо выискался. Квадратная комната с массивной деревянной решеткой вместо дальней стены скудно освещается отблесками света с другой стороны. Похоже, нахожусь в одной из камер, и за решеткой коридор. Мебели не имеется. Сижу на полу, прислонившись спиной к холодной влажной каменной кладке. Подо мной что-то мягкое. Трогаю рукой. Свалявшаяся солома. В углу темнеет нечто непонятное, вроде огромной буквы «Т», легонько раскачивающейся на длинных цепях, свешивающихся с потолка. Что-то в этом предмете мне не нравится. Напрягаю глаза, пытаясь понять, что же это такое, проклятая темнота. И уже почти догадавшись, вздрагиваю от хорошо знакомого голоса. «Добрый вечер, Дан». У меня в этом мире не так уж много знакомых. А еще меньше тех, которым я хоть в какой-то мере могу иногда доверять. Из последних стоит выделить бакайского воина Арисата и епископа-еретика Конфидуса. Встретить последнего в застенке – удача невероятная. Хотя, если подумать логически, где шансы встретить еретика максимальны? Когда схлынула первая радость от встречи, понял, что радоваться пока что нечему. «Епископ, что они с вами сделали? Я ничего не могу рассмотреть в этой темноте, да и со зрением неважно у меня сейчас, и не только со зрением». «Пока что ничего. В колодке заковали и подвесили. Вот вишу теперь». Ногами потихоньку перебираю. Разминаюсь, иначе затекает все. А как отходит, болит нестерпимо. Расскажите же, что там было? Я пробой. Многие спаслись. Я ведь почти ничего не видел тогда. Не переживайте, Дан. Мы победили. Хотя потрепали нас изрядно. Из всей дружины с коней лишь пятерых не ссадили. Но бакайцы живучи, как кошки. Обязательно выкарабкаются. Убитых среди них немного. Солдаты выручили, что из крепости выбрались. Да и темные как-то бестолково дрались. А уж после того, как вы обоих баронов упокоили, и вовсе у них вяло дело пошло. «Обоих баронов? А вы не помните? Старого из самострела своего подстрелили. Ох, и сильно получилось. Болт ему забрало, пробил, из затылка наполовину вышел. Когда шлем попробовали стащить, он снялся с половиной головы. Раздробило ему ее. Хитрый у вас арбалет. Очень хитрый. По виду и не скажешь, что у него такой сильный бой». А младшего вы изрубили, снесли ему голову с плеч мечом своим игрушечным. Но и он вас достал. Сильно достал. Не будь черного сердца. Вы почти мертвы уже были. Кровь даже сочиться перестала. Вся вышла. Не было у нас другого выхода. А зеленый? Где мой попугай? Живой? А что ему станется? Живой. Когда видел его в последний раз, он больным прикидывался, чтоб налили побольше. Пьет ваша птица, будто лошадь после долгой скачки, причем не воду. Где он? Эх, Дан, да откуда я это знать могу, здесь сидя? Верно. И как же вас сюда заперли? Когда церковная стража пожаловала, да еще и с воронами имперскими, так меня первым делом в кандалы. Обычай у них меня заковывать при любом случае. А вас забрали беспамятным. Причем так хитро это провернули, что никто и пикнуть не успел. Перед этим с солдатами всех перемешали, а ополченцев и дружинников отослали подальше. Дорогу, мол, проверить. В Стольный град говорили нам идти к королю самому, чтобы Кенгут самолично решал дело о нашем уходе из ссылки. Но при этом почему-то не торопили. Я, конечно, подвох подозревал, да только что поделать мог. Где это вам так ноги попортили? В подвале вашей уважаемой инквизиции. Вот же хорек. Не понял. Да я о Цавусе, святой страж священного ордена карающих. Он здесь церковным трибуналом заправляет. Глава имперского воронья. Тощий, лицо будто лимон испачканный, сутулый. Вечно молится при пытках. Да, он там за главного был. Вас уже успели осудить? Нет, точнее не знаю, не помню, чтоб суд какой-нибудь был. Висел все время на стене. Хорек. Не имеет он права так ноги калечить без суда королевского. Да, что-то такое уже слышал. Но не думаю, что у него серьезные проблемы будут из-за этого. Да. С воронами даже король ссориться не осмелится. Здесь, в столице, трогать их рискованно. Ведь все на виду. Но зря он так. Кенгуду такое дело очень не понравится, если узнает. А он узнает. В городе ничего не скрыть. Зря хорек на власть королевскую наплевать осмелился. Ему это припомнится еще. Конфидус, а что это за место? Тюрьма городская. То крыло, где до суда держат. А что? Да ничего. Просто всегда полезно знать, куда попал. Теперь знаете. Я в таких делах не ошибаюсь. Не первый раз здесь. Не удивлен. При ваших взглядах и положении удивительно, что вообще на свободе бываете. Да какая там свобода? Земли-то опоганенные. Ссылка гиблая. И что дальше? Вы о чем? Что дальше будет с нами? Помолчав, Конфидус вздохнул. Трудно сказать. Не я ведь решаю. За что ноги искалечили? Чего от вас хотели? Епископ, я признался во всех смертных грехах, но им этого мало оказалось. Они сильно хотели, чтобы я тайну ордена стражей выдал. Сердцами черными интересовались. Да. Ишь, как высоко берут. Ловко. На богом забытой границе умыкнули полуденного стража, а потом в пыточный подвал его закрыли. В другом месте такое не очень-то пройдет. А в таком вот мелком королевстве запросто. Очень уж лакомый кусочек. С вашими знаниями карающие могут сильно возвыситься. Очень сильно. У них и без того влияние побольше вашего давно уже. Вы им рассказали? Нет. Мысленно преклоняю перед вами колени. Нельзя извратителям Божьего учения такое рассказывать. Вздыхаю, качаю головой. Если б знал, рассказал. Но не знаю я. Вас не посвятили в тайну? Но почему вы тогда не переродились или нет? Я похож на перерожденного? Нет. Но они мастера такое скрывать. А я не птица-стража. Нет у меня чутья на исчадие тьмы. Хорошо. Давайте считать, что я перерожденный, если вам так удобнее. Святые защитники, спасите! Стоп! В другой раз помолитесь. Пока что давайте рассказывайте, что нам здесь грозит. Дан. Я хочу верить, что вы старый Дан. Больше не шутите так, пожалуйста. А что грозит? Если карающие решились на подобное, то таких, как мы, оставлять живых им не с руки. Не дадут нам до суда дожить. Суд ведь и оправдать может, особенно если Кенгут всерьез разозлится на них за самоуправство. Когда все узнают, что Цавус велел покалечить стража полуденного, да еще никого попало, а именно вас. Вы ведь, как ни крути, герой теперь здешний. Вывели почти всех из места гиблого, да еще и погонь при этом хорошенько потрепали. Военные после боя почти сразу набег на Мальрок начали затевать. Замок проклятый без защиты ведь остался. Ну и ослабла его защита сильно. С мелочью разной они легко управляются. Это ведь не настоящее перерожденное. Может и получится у них теперь очистить Межгорье. И за все это вас благодарить надо. Все вы сделали. Так что здесь вам почет и уважение. А с орденом вашим ссориться Кенгуду не нужно. Не подсудны ведь вы. С карающими, конечно, тоже надо осторожно себя вести. Вот только нет у них здесь великой власти. Не стоило Харьку без суда увечья вам причинять. Будь вы простым мещанином или дворянином из мелких, еще куда ни шло. А страж полуденный совсем другое дело. Нет, Дан, не выпустят нас карающие. Буду удивлен, если рассвет следующий увидим. Им надо нам быстрее рты позакрывать, пока мы жаловаться не начали на такое самоуправство. А жаловаться мы только утром начнем, когда смотритель пройдет с обходом. Покажете ему ноги и все доложите. Тут-то шум и поднимется сразу. Но сейчас вечер, и никого, кроме надзирателей, здесь не будет. Удобный момент, чтобы успокоить нас навеки. Епископу я поверил сразу. В таких вопросах ему можно доверять безоглядно. Опытный сиделец. Да и объяснил все очень логично, в сжатой и понятной форме. Ну что ж, выход у нас один. Конфидус, инквизитор еще не знает, что меня перевели. Его не было при этом, но быстро узнает. Бежать нам отсюда надо. Срочно. Епископ смешливо фыркнул, иронично поддакнул. «Дан, ну, разумеется. Только сильно быстро не бегите. Я на своих старческих ногах могу отстать. Да и колодка моя цепляться будет за все углы». «Вам на старческие немощи жаловаться рановато. Давайте без шуток. Надо бежать, причем быстрее. Не знаю, как вы, а я тут подыхать не хочу». «Да. Вы всерьез думаете, что я мечтаю умереть в этой грязи от лап церковников или их подсылов? Но как сбежишь? Я закован в колодки. Их не открыть без посторонней помощи. Вы в этом деле не помощник. Голыми руками не справитесь. Да и цепи ко мне не пустят. Даже если чудом освободимся, то все равно не выберемся. Решетка крепкая, а засов там хитрый. Изнутри мы его не отодвинем никак. А если мы все же выберемся в коридор?» «Да вы фантазер. Ну, Если выберемся, то, возможно, сумеем уйти. По нему, я заметил, вглубь бодейки таскают. Выливают куда-то. Вот такие бодейки слив должен быть широкой. А мы с вами не толстяки. В отверстие как-нибудь пролезем. Проберемся по нему в траншею для нечистот. А уж по ней куда-нибудь да уйдем. Или нагло через двери попробуем прорваться. Мне вера не дозволяет людей калечить. А вам все можно. Там один или два тюремщика на ночь остаются. Вряд ли больше. Справиться можно попробовать. Они с оружием. А у меня руки голые. Так что без вашей помощи не обойдусь. Но моя вера не позволяет. Господин епископ, насколько я понимаю, выше вас никого у еретиков не осталось. Такими темпами ваше паство скоро останется без пастыря и совсем падет духом. Мне кажется, настало время подумать о реформе церкви. Вашей церкви. Дан, да как вы можете такое говорить? Она уже век стоит на столбах истинных догм несокрушимых и... Епископ... «Реформа! Я сказал, реформа, только реформа и все! Причем первым делом надо отказаться от всего, что касается непротивления злу насилием. Вреда от этих заблуждений много. Давайте будем считать, что вы уже отказались. К тому же мне помнится, что при необходимости вы очень даже хорошо умеете мечом помахать. Старые навыки не подзабылись. Дан!» «Будь это в старые времена, я бы и сам со стражей разделался. Но сейчас...» «Если вам так противна идея реформации, давайте вы обдумаете ее в более позитивной обстановке. А сейчас хотя бы временно верните себя старого. Нам нужен головорез, а не трясущийся святоша. Если умрете, умрет вся ваша вера. Не осталось больше у иридиан лидеров. Вы последний». А вот у карающих, думаю, лидеров достаточно. Додавить вашу травоядную паству хватит? Подумайте об этом. Только долго не думайте, времени у нас немного. Конфидус, качнувшись на цепях, изменившимся голосом, будто через силу произнес. Да, вы правы. Лучше взять грех на душу, чем бросить паству на произвол судьбы. Не выжить им без меня. Ох, не выжить. Задавят попы в конец. Затем вкрадчиво заговорщически добавил. Стражники местные. Народ хлипкий. Парочку на себя легко возьму. А больше вряд ли в дверях окажется. По молодости я было дело четверых, раскидал руками голыми. Вот и вспоминайте молодость. «Срочно вспоминайте!» «Ох, и дураки мы с вами оба!» — воскликнул епископ. «Какие стражники! Какие двери! Я в колодках, вы в цепях с ногами покалеченными! Куда вы собрались, да еще и меня своими глупостями за собой потянули?» «Бежать я собрался. С вами вместе!» Епископ издал неопределенный звук, в котором смех, отчаяние и разочарование смешались воедино. «Конфидус, не надо так нервничать. Да, у нас есть проблемы, и сейчас мы начнем их решать, только не все вместе, а по одной. Так гораздо эффективнее». «Ну-ну». «Начнем, пожалуй, с ног. Это серьезная помеха нашим планам. Их надо срочно подлечить». «Дан, не хочу вас сильно разочаровывать, но после железных сапог ноги лечатся не так быстро. И не всегда. Даже если сразу оказать помощь, не каждый раз удается их сохранить. Очень часто они вонять и чернеть начинают. Если бедолага сразу не умирает от дикой боли, то гниль доходит до сердца, и тогда точно конец. Спасти можно, если вовремя отрубить их хорошим ударом топора или двуручника и культи прижечь кипящим маслом. Но если даже не загниют, то зарастают очень долго. а когда зарастут, все равно человек хромым остается. Переломов много. Плохо такое лечится. Некоторые косточки превращаются в труху. Спасибо за информацию. Дайте мне час-два. Постараюсь встать на ноги. Это как? Не мешайте. Если я буду стонать или даже кричать, не обращайте внимания. Болезненное это дело, но куда деваться? Не хочу даже знать, что вы удумали. Опасаюсь, что вера моя этого не одобрит. Мне поесть хорошенько. Сил почти не осталось. Ну да ладно. Пожелайте удачи, может и хватит. Еретик начал поспешно молиться, причем я почти ничего не различал из его скороговорки. Что-то про грешные души, тьму и исчадий ада, грешные тела ворующих с целью последующего изощренного разврата. И про муки адские за такие дела тоже что-то проскакивало. Вероятно, молился о моем здравии. Часа два адских мук мне и без молитв гарантированы. А может и больше. Я проделываю это уже не в первый раз. Первый вообще произошел без моего участия. Раны, полученные в битве у Брода, затянулись сами собой. Сознание при этом не приходил. Даже большая кровопотеря не помешала восстановиться. Одним из приятных бонусов после лечения загадочной спутанно-волокнистой хреновиной, извлеченной из тела высшего перерожденного, была улучшенная регенерация. В данном контексте лучше писать слово «регенерация» с большой буквы. Она того стоит. По обмовкам палачей выходило, что от тех ран лишь розовые шрамы остались. А ведь меня жестоко изрубили двуручным мечом. Ногти, вырванные на четырех пальцах левой руки, уже наполовину отросли. При этом я был в сознании, к сожалению, и наблюдал процесс от самого начала. Поначалу было очень больно. Но уже через пару минут боль стала вполне терпимой и вскоре бесследно исчезла. Кровь перестала сочиться еще раньше. Через час-другой кончики пальцев начали чесаться, и уже наутро я почти позабыл про увечья. Ящерицы, отращивающие потерянные хвосты, в сравнении со мной жалкие дилетанты. Реакцию организма запомнил во всех подробностях. Вот и сейчас она ничем не отличалась. Боль быстро стихла. Возникало лишь в те моменты, когда мои ноги беспокоили волоча по земле. Стопы и голени пылали жаром, начиная понемногу зудеть. Причем самое интересное, что интенсивностью этого жара я, похоже, мог управлять. Заметил это при разговоре с епископом. Стоит немного сосредоточиться на своих ощущениях, и странная теплота нарастает до состояния жгучего огня. Хотя на ощупь кожа остается прохладной, то есть ощущения субъективные. У меня имелись сильные подозрения, что температура зависит от интенсивности процесса заживления. Стоило ее повысить, как мгновенно накатывала слабость. Учитывая истощенность тела, логично. Сил ведь почти не осталось. И увеличенные затраты энергии сказывались на самочувствии не лучшим образом. А еще я заметил, что при управляемом нагреве боль возвращается. Что бы со мной ни проделали епископ с Арисатом. Но состояние организма настолько плачевно, что при попытке ускорить заживление сил не хватает на блокирование болевых ощущений. Я не мазохист. Но придется сменить убеждение. Нельзя терять время. Почему-то почти не сомневаюсь, что ноги излечатся и без болезненного ускорения. Но сколько придется ждать? Часы? Дни? Это ведь не ноготки вырванные. Все гораздо серьезнее. Если Конфидус не ошибается, нас, скорее всего, еще до утра прикончить постараются. Средневековье. Подкупят стражу и удавят втихаря. Или даже среди стражников свои люди есть. Судя по всему, местная инквизиция по духу ближе не к доминиканцам, а к иезуитам. А они, ребята, предусмотрительные, могли заранее подсуетиться для таких вот случаев. Прислушиваясь к ощущению в изломанных конечностях. Вот оно, тепло. Давай же, сильнее, еще сильнее. Вот и жар. О, и боль, будто заново ломают. Лишь бы не отключиться. Вдруг без сознания процесс замедлится. Нет у меня времени. Потом холодным обливаюсь. Зубами скреплю. Иногда не сдерживаю. Стоны вырываются. Епископ в такие моменты начинает молиться еще неистовее. Меня его шепот раздражает. В подвале пыточном аллегорию на молитвы заработал. Ладно. Молись, иридианин, молись. Молись, чтоб кости срослись за пару часов, а лучше быстрее. Ведь если не получится, плакали остальные мои замыслы. Не уйти мне на сломанных ногах или на сросшихся неправильно. Под кожей что-то шевелится. Потрескивают кости и суставы. Ступни на глазах приобретают обычную форму. Боль резко усиливается. Прибегаю к крайнему средству. Начинаю неистово мечтать, как в темном переулке. Успешно подкарауливаю инквизитора. Цавус. Хорек. Внебрачный сын Борова. Огрызок кастрированного поросенка. Свиная шлюха. Почетный минетчик нечищенного свинарника. Кололис в рясе. Я уже рядом. Готовься. Ты еще не осознал, на кого руку поднял? С заполуденного стража меня принял? Ты очень сильно ошибся. Бурундуки линялые, шелухой от семечек на базаре торгующие. Вот кто такие стражи. Не страж я. Я Дан. Диверсант с другой планеты. Меня выбрали из миллиарда, потому что еще там я был круче всех. Я Тетрис 6 раз до конца проходил с завязанными глазами. Я спал лежа на гвоздях, в потолок вбитых. Увидев мои бицепсы, Шварценеггер ушел на пенсию. Меня в гараже для КамАЗов вместо домкрата использовали. Мой член сыграл главную роль в фильме «Анаконда». Меня в секретном бункере научили бриться ногтями и плавать брасом вверх по Ниагаре с наковальней в рюкзаке. И ты всерьез решил меня слить? Ноги сломал и рад. Так я тебя сейчас немного огорчу. Во всем этом вонючем королевстве не найдется столько денег, чтобы выплачивать тому, что от тебя останется, пенсию по состоянию здоровья. Ты некрофил пассивный. На обломках тазобедренных суставов будешь ползать, умоляя добить. Но я жесток. Жить оставлю. Точнее, существовать. Называть это жизнью язык не поворачивается. А если ты не скажешь, куда подевал Зеленого? Нет, ты скажешь. Ты мне это в стихах с выражением продекламируешь. И еще всем своим коллегам-импотентам однояйцевым передашь, чтобы готовили максимально большой медный таз. Я им буду вас накрывать. Господи, ну как же больно. Похоже, последние слова кричу уже вслух на русском языке. Плевать. В этих казематах хоть на марсианском матерись, всем безразлично. В коридоре шум. Что это? Неужели время вышло? Убивать будут? Печально. Я сейчас ни на что не годен. А почему ты один? Похоже на голос одного из стражников. Того, что в дверях встречал. А не знаю. Не дали никого сегодня. Этот голос впервые слышу. Одному не положено на ночь оставаться. Ну так оставайся, вместе будем. Губы закатай на их законное место. Меня пиво уже истомилось ждать, так что сиди тут сам, завидуй. Я свое еще наверстаю. Ох, и голос у этого гада. Противный, скрипучий, дребезжащий. Сидельцев сегодня много. У недоимщиков аж шестеро сидят. Тихие они. Но если начнут в дверь ломиться, не слушай ничего. Утром обходчик пусть сам челобитное принимает. Его для того и поставили. В левом тупике бесноватый. Простой бесноватый. Священники сказали, что он не по их части. Просто головой тронулся. Били его крепко и у них, и до них, и у нас, да и закован по рукам и ногам. Не шевелится. А может, сдох уже. По голове ему хорошо наваляли. Хотя живучие они. Должен оклематься. Будет опять орать, пускай орет. Вдруг и правда сдох? Так выносить надо, пока не завонял. А ты пойди к нему и проверь. Он, говорят, когда взяли, мужику руку отгрыз по локоть. Да иди ты. Вот сам и проверяй. Ха, оно мне зачем надо? В общую камеру тоже не заглядывай. Там разбойных ребят набили под самый потолок. На западной дороге целую шайку повязали. Добаловались, варьё. В трактире упились, что на Сорочьем перекрестке. А кто-то стражи донес. Ну и взяли их разморёными. Работы палачу теперь на неделю. Там, небось, половине надо ноздри рвать, а остальным пальцы резать и не руки рубить. Да и подвесить поближе к небесам не мешает некоторых. Следи за ними в оба. Сволота там еще та. Один хитрозадее другого. В колодной парочка сидит. Но тех вряд ли шум будет или хлопоты какие. Да и какие хлопоты от колодников. Все понял? Ну, бывай тогда. Закрывай за нами. В коридоре зашумело, залязгало, затихло. Видимо, дверь закрыли на ночь. Епископ, не пропустивший из диалога тюремщиков ни слова, громко прошептал. «Дан, он один на ночь остался. Удача! Эх, нам бы в коридор только выбраться!» За решеткой посветлело. Кто-то неспешно топал по коридору, видимо, с факелом в руке. Так и оказалось. Перед камерой показалась фигура тюремщика. Невысокой, толстой, коротконогой. Подробности при таком освещении из моего положения рассмотреть нелегко, но серьезным противником вроде не пахло. «За что сидите, колодники?» — с насмешкой поинтересовался дребезжащий. «Шлюху не поделили!» Епископ пояснил это столь непринужденным тоном и так молниеносно, будто неделю просидел здесь в ожидании именно этого вопроса и вообще является непревзойденным специалистом по продажным женщинам. Хохотнув, тюремщик уточнил. «Тех, кто шлюху поделить не может, колодки не забивают. Врешь ведь!» «Мы в ходе ее дележки кабак разнесли», — пояснил Конфидус. «Так вы, я вижу, повеселиться не дураки. Если не врешь, конечно. А что хоть за шлюха?» «А ты что, господин тюремщик, всех шлюх знаешь? И новых, и старых?» «Новых, наверное, не всех. А старых, конечно. Их бывает за дело или просто так. Попы сюда закрывают на денек-другой. Знакомимся, так сказать». Похабный смешок. «Ну, это, значит, точно знаешь. Имени не скажу, но на вид старая. Очень старая. Беззубая совсем. И седая. А морда, как у тебя, точь-в-точь. Знаешь, зря ты здесь время теряешь. Платье раздобудь, и сможешь неплохо подрабатывать. Не хуже, чем она. Вы ведь будто близнецы. Ты колодник. Языкаст больно. Смотри, договоришься. Не поленюсь самолично пяток плетей всыпать. Мне руку набивать надо. В палачи, думаю, податься. Денег там побольше, чем у надзирателей выходит. Так что язык свой проглоти. Молчишь? То-то. Молчу, молчу. Просто перепутал тебя. С кем это? Да говорят, служит у вас тут один. И? Что и? Семейное дело у них. Все бабы в семье этим самым подрабатывают. Не руками. Когда ты оживился при словах о шлюхах, так я и решил, что это он и есть. Тюремщик, сплюнув, пригрозил кулаком. Хотел было что-то сказать, но, не рискнув продолжать беседу с вульгарным непосану Конфидусом, отправился дальше по коридору. Епископ своим обычным серьезным тоном тихо пояснил. «Знаю я таких болтливых. Если не отшить сразу и грубо, то на всю ночь треп устроит. Скучно ему одному. Вот и ищет уши с языками. А разозлить его маленько не помешает. Для будущего дела полезно иногда. Дан, вы там как?» «Сам не знаю», — ответил честно. «После той шутки, что вы проделали у Брода, заживает на мне все быстро. Только на этот раз сам не пойму, как там. Устал я, Конфидус. Очень. Дан, я ничем не могу вам помочь. Я даже не понимаю, что вы сейчас там делаете. Сам не знаю. Сейчас немного дух переведу и попробую освободиться. Цепи порвете, что ли?» «Перегрызу». Епископ заворочился и, если не обманули уши, сдавленно выругался. «Наверное, обманули. Не укладывается в голове, что этот почти святой человек способен на низменное сквернословие».